Глава 20. «Мама!» Вита появляется прямо передо мной и смотрит так, что мне хочется провалиться сквозь землю. «И тебе привет, дочка!» «Ничего не хочешь мне рассказать?» Она стоит, скрестив руки на груди, и смотрит на меня, как родитель на нерадивое дитя. А я ведь под ее строгим взглядом так себя и чувствую, будто это она взрослая, умудренная опытом женщина, а я напортачившая соплячка. «А должна?» Прямо флешбеки какие-то из прошлого, когда я также дочь допрашивала, а она старательно делала вид, будто не понимает, о чем ее, собственно, спрашивают. «Ну, как бы да», — говорит она с вызовом. «Дочь, мне некогда играть в шарады». Размазываю крем по торту. «Говори прямо, что ты хочешь». Сосредотачиваю внимание на торте, но чувствую пристальный взгляд на себе. Кажется, что Вита хочет просверлить во мне дыру. Я не выдерживаю и оборачиваюсь к ней. «Так и будешь молчать и смотреть этим своим взглядом», — тычу в ее сторону лопаткой для крема. «Может быть, ты расскажешь о дуэли за твою честь, м?» И в глазах столько веселья вперемешку с осуждением. «Папочка уже пожаловался», — хмыкаю и отворачиваюсь. «Приехал с утра якобы подвезти до кондитерской». «Он что, здесь?» — я испуганно выглядываю в пустой торговый зал и с облегчением выдыхаю. «Что ты так пугаешь, мать родную?» Смотрю на нее с осуждением. «И зачем утро начинать с плохого? Думаешь, мне приятно было на его разукрашенный фейс смотреть? А ведь он же не просто так приехал подвести. Еще бы!» Я представила себе эту картину. «Конечно, ждал, что я расспрошу, что с ним случилось. И он, разумеется, расскажет со страдальческим выражением лица, что он подрался с твоим поклонником». «Рассказал же. Не понимаю, чего ты от меня ждешь?» Возвращая взгляд к декорированию торта. «Мама, ты у меня, оказывается, роковая женщина!» Слышу позади себя смешок своей помощницы, про которую я успела забыть. «Похоже, она такого наслушается за время работы у меня, что будет до конца жизни рассказывать, как байки своим друзьям». «Скажешь тоже!» В корне не согласна. Один развалил семью и потерял все, что было, из-за похоти. Другой же волочится за мной ровно по той же причине. Ничего рокового в этом нет, так как одному очень надо вернуть все, как было, уют, заботу и тепло, которых теперь нет в его жизни, а второй просто не хочет отдавать новую игрушку, в которую не успел поиграть сам. Выпалило все как на духу, и как-то сразу стало легче. Потому что именно так я и видела этих самых мужчин, решивших, что могут распоряжаться мной и моей жизнью. И мне это все не нужно. Как бы ни интриговал меня Сергей, как бы ни реагировал на его напор и беспардонность мое тело, я не готова к отношениям, даже к таким, что ограничиваются лишь плотскими утехами, а особенно к таким. У меня за всю жизнь был только один мужчина, и я, если честно, даже представить не могу, каково это быть с кем-то другим. Да мне и думать об этом страшно. Какой-то совершенно посторонний мужик будет не просто меня лапать, но и раздеваться передо мной. Чужое обнаженное тело, трусы опять же чьи-то, носки. Мутит от одной мысли обо всем этом. Нет, не хочу. Пусть из кожи вон лезет, но мне это не нужно. «Мам, ну ты чего так о себе?» — вздыхает дочь. «Ты же красавица и выглядишь гораздо моложе своих лет. Лена, правда же?» Оборачивается она к девушке, что покрывает капкейки кремом. «Чистейшая!» — помощница отвечает серьезно. «Вот видишь, мам, и я уверена, что папа локти кусает не только потому, что потерял привычное, но и потому, что знает, другой такой не бывает». «Не вздумай пытаться меня снова свести с этим мерзавцем». «Я и не думаю. Но тот второй мужчина, он, может быть, вполне серьезно настроен». Из меня вырывается смешок, потому что я сразу же вспоминаю нашу ночную переписку. «Дочь, есть такой тип мужчин, которые серьезно могут быть настроены лишь на то, как заполучить ту женщину, что не дается в руки. А стоит достигнуть цели, и на этом вся их серьезность заканчивается. От моего хорошего настроения не остается и следа. Закрыли тему. Давайте лучше работать». Остаток дня дочь больше не возвращается к теме моей личной жизни, а когда я приезжаю домой, у подъезда меня поджидает неприятный сюрприз. Не успеваю открыть дверь, как меня кто-то хватает за волосы с криками. Сейчас я тебя научу, как перед чужими мужиками жопой крутить!»